Глава 9. Поехали. Главный подарок 2008 год преподнес нам сразу же после новогодних праздников. Виктория узнала, что беременна. Несмотря на то, что решение о ребенке было запланированным, и мы усиленно работали над этой задачей, эмоции, конечно, зашкаливали. Я понимал, что наступает новый этап в жизни, на котором моя ответственность возрастет на порядок и потребует серьезного улучшения финансового состояния. А для этого мне снова нужны новые знания. К тому времени начали появляться разнообразные тренинги, и я решил воспользоваться этой возможностью, прокачать свои скиллы и выйти на новый уровень. Первым делом я прошел тренинг московского коуча Константина Бакшта, посвященный найму сотрудников в отдел продаж. Константин Бакшт – российский бизнес-тренер, консультант, предприниматель, автор книг по ведению бизнеса, маркетингу и управлению персоналом. Технология столичного тренера была очень интересной, и мы ее стали применять в Астрии, что позволило нам заполучить очень сильных продажников. Благодаря семинару Александра Левитаса мы улучшили работу отдела маркетинга. Александр Левитас – эксперт по маркетингу, бизнес-тренер и консультант из Израиля. Уже более 20 лет один из главных специалистов по партизанскому маркетингу, малобюджетному привлечению клиентов. Однако главным тренингом того периода я считаю курс LifeSpring. LifeSpring от английского «Источник жизни». Частная коммерческая организация, основанная в 1974 году сэром Джоном Хенли, занимающаяся тренингом человеческого потенциала, продвигавшая себя с помощью книг и сарафанного маркетинга и охватившая своими семинарами более 300 тысяч человек. О нем мне рассказал Женя, уже прошедший все три его ступени, стоившие, к слову, весьма недешево – 15, 18 и 25 тысяч рублей. Мой талантливый друг, конечно, провел яркую презентацию этого обучения. «Кир, это невероятно мощно! Этот тренинг разделит твою жизнь на до и после», – вдохновенно говорил мне Женя по телефону. «Ты выйдешь на совсем другой уровень. У тебя вообще вся жизнь поменяется». «Жека, ты мне что? Хогвартс советуешь?» – рассмеялся я. «Нет, LifeSpring круче», – горячо убеждал меня Женя. «Это просто матрица, после которой у тебя меняется все. Я переоценил всю свою жизнь. У меня отношения с женой стали просто кайфовые. Я стал зарабатывать в два раза больше. Вот скажи, у тебя есть цели?» «Конечно», – не раздумывая ответил я. «Хочу сделать лучшее агентство, зарабатывать по 100 тысяч чистыми. В отпуск хочу слетать». «Так вот, после LifeSpring эти цели покажутся тебе смешными». В общем, Женя меня заинтересовал. И я отправился на тренинг, который в итоге дал мне мощнейший толчок в жизни, потому что это была очень сильная и эффективная работа над собой, своими эмоциями и внутренними смыслами. Первое занятие проходило в конференц-зале очень приличного отеля. Я взял бейджик, по привычке сел в дальний уголок и начал наблюдать за собравшимися в зале участниками. Это была довольно разномастная публика, начиная от молодых ребят в драных джинсах и заканчивая солидными людьми в дорогих костюмах. Среди присутствовавших я особо выделил невысокого крепыша с короткими вьющимися волосами и красиво очерченными скулами, напоминающими Шварценеггера. Впрочем, на этом все приятное в нем и заканчивалось. Парень был настолько общительным и бесцеремонным, что мне пришла на ум поговорка о затычке в каждой бочке. В общем, товарищ меня здорово раздражал. Но тут заиграла энергичная свиридовская сюита «Время вперед», и на сцену поднялась приятная блондинка лет 40. Представившись коучем, Ольгой, она честно предупредила, что нам будет тяжело, и до конца дойдут не все. Те же, кто осилит путь, смогут кардинально изменить свою жизнь благодаря полученным знаниям и инструментам. Затем Ольга сообщила, что один из участников опаздывает, и без него тренинг не начнется, придется ждать. Минут через 10 встал тот самый кудрявый крепыш, который меня сильно раздражал. «Ну что, мы так и будем сидеть, сложа руки? Кто-нибудь знает этого опоздавшего?» «Да, это Максим, мой коллега», — ответил девичий голос. «Он всегда опаздывает». «Так позвоните ему», — требовательно бросил крепыш. Через минуту выяснилось, что запаздывающий Максим уже допивает кофе в лобби и скоро будет. Еще через 10 минут в зале нарисовался парень в мятых штанах и футболке. Тут же появилась Ольга и попросила его рассказать о причинах опоздания. Стоя перед нами, парень перечислил классические отмазки. Проспал, одежда не высохла, пришлось искать, что надеть, опоздал автобус, и без кофе с утра он вообще не человек. «Уж извиняйте», — с самодовольной усмешкой сказал он. «Завтра постараюсь не опоздать». После этого Ольга произнесла очень сильную, цепляющую речь о самом главном и невосполнимом ресурсе нашей жизни — времени. Ее слова были настолько эмоциональными, что у некоторых участников выступили слезы на глазах, а на лице Максима самодовольная ухмылка сменилась растерянным и виноватым выражением. Ольга же попросила каждого из нас сказать, что он мог бы сделать за те полчаса, которые мы потеряли в ожидании опоздавшего. «Дочитать любимую книгу», — сказал женский голос. «Завершить важную рабочую задачу», — раздалось с задних рядов. «Поговорить с мамой», — тихо сказал мужчина. «А я потерял 5000, которые мог бы заработать за эти полчаса», — послышался резкий мужской голос. «Ребят, я правда постараюсь больше не опаздывать», — сказал бледный и потерянный Максим. «А теперь мое самое любимое», — сказала Ольга. «Максим, сядь на стул». Парень с недоумевающим видом сел. «А сейчас постарайся встать», — скомандовала Ольга. Тут, к моему изумлению, Максим стал совершать какие-то неловкие движения и только после нескольких попыток сумел встать. «Вот видишь», — сказала Ольга, — «ты либо встаешь, либо не встаешь». «Я больше не опоздаю», — тихо ответил Максим. И он действительно больше не опаздывал. Наши занятия были очень интересными, а задания достаточно сложными, а порой непредсказуемыми. Так, например, на одном из тренингов коуч предложил нам выбрать среди участников максимально неприятного для себя человека. Само собой, я выбрал того самого кудрявого крепыша со скулами Арни. «Теперь подойдите друг к другу», — сказал тренер. «Видимо, чувства с крепышом у нас совпадали, потому что мы синхронно шагнули друг к другу и обменялись холодными взглядами». «Знакомьтесь, перед вами ваш бадди», — весело сказал коуч. «Это ваш напарник, который будет вас во всем поддерживать на время тренинга, а, возможно, и дальше по жизни. С ним вы будете каждое утро созваниваться, отчитываться о прошедшем дне и советоваться о планах на день предстоящий. Вы оба должны быть в постоянном и конструктивном диалоге». Такая перспектива вызвала у меня только раздражение. Однако я не собирался покидать тренинг исключительно из-за Данилы Бекирова. Так звали моего бадди. Впрочем, к моему удивлению, наша взаимная неприязнь быстро прошла. Более того, впоследствии мы с Данилом стали хорошими друзьями, а потом и постоянными партнерами. После прохождения третьей ступени Life Spring я пересмотрел все свои ближайшие цели. Разумеется, начал с визуализации, так называемого альбома мечты, для чего выуживал из интернета картинки, которые соответствовали моим стремлениям. В первую очередь они, конечно, были связаны с Астрой. Я поставил цель войти в число 10 лучших питерских агентств, увеличить штат до 100 человек и получать стабильный доход в размере 500 000 рублей в месяц. Конечно, я мечтал стать хорошим отцом, а еще очень хотел путешествовать хотя бы 4 раза в год и купить джип и кабриолет. Можно было, конечно, ограничиться картинками, но я предпочел действовать. Первым делом мы съехали с нашего обветшалого завода на Сердобольской, современный, только что построенный офисный центр категории B+. 130 квадратов со сделанной под нас планировкой. Теперь у нас был ресепшн, отдельные кабинеты для телемаркетинга, продаж и разработки, а также шикарная переговорка с панорамными окнами и красивой мебелью. В общем, почти офис мечты. Следующим пунктом был кадровый вопрос. К сожалению, к тому времени я лишился Димы, своего верного соратника. Он ушел в начале года по зову сердца. Дима хотел попробовать себя в политике и устроился помощником к депутату. Конечно, и для меня, и для Астры это была большая потеря, но я знал, что такое мечта. Поэтому отпустил Диму, с которым мы дружим до сих пор, с легким сердцем. Как говорится, если где-то убывает, то и где-то прибывает. Проведя несколько десятков собеседований в поисках лучшего кандидата на должность коммерческого директора, я остановил свое внимание на Александре Бодрове, который полностью пересобрал отдел продаж и существенно повысил его эффективность. Немногим позже я нанял Сергея Бойко, отличного технического директора, который досконально знал все новые технологии. В итоге качество и сложность наших продуктов повысилось настолько, что вызвало бурный рост продаж и увеличение чека до 200 тысяч за сайт. Следующая цель, которая была достигнута — автомобили. я, наконец, пересел на внедорожник Volvo XC90. Вообще-то, мечтал я тогда о мотоцикле, вспоминая головокружительные впечатления детства от езды на дедовском ижике. Но тут, как когда-то мама с бабушкой в позу, встала Виктория. «Только через мой труп», — повторила она мамины слова. «Одно дело гонять в деревне, где ты все же умудрился порвать нос. Другое дело в городе, где байкеры каждый день бьются насмерть». «Но не все же бьются», — призывал я к логике. «Нет, нет и нет», — стояла на своем Виктория. «Я не хочу, чтобы наш ребенок родился сиротой. Через пару месяцев мы нашли компромисс в виде кабриолета, который обладал такой же сумасшедшей динамикой. Правда, его поиски заняли несколько месяцев. Это была редчайшая модель Toyota MR2, которых по всей России было всего 3 штуки. Черный спортивный автомобиль с красным кожаным салоном, рассчитанный на 2 человек, собирал толпы любопытствующих, как когда-то отцовский Citroёn. Кабриолет я подарил Виктории, но регулярно ездил на нем, чтобы вспомнить то непередаваемое ощущение полета и чистое небо над головой. Ну и, наконец, я начал путешествовать. Первой в списке моих поездок стала Испания. Конечно, я чувствовал себя как в раю, попав в солнечную страну после серого дождливого Питера. Я разглядывал картины Босха и Гои в музее Прадо, узнавал знакомую архитектуру Королевского дворца в Мадриде, поражался Гауди, глядя на Саграду Фамилию и сидя на его скамейке змея в парке Гуэлья, плутал по узким хитросплетениям улочек готического квартала в Барселоне, поднимался на кремольере по горе Монсеррат в Черной Деве, изучал гербы провинции на площади Испании в Севилье. Саграда Фамилия, искупительный храм святого семейства. Церковь в Барселоне в районе Эшампле, строящаяся с 1882 года. Первый проект был разработан архитектором Франциско дель Вильярум. Но в конце 1883 года был приглашен Антонио Гауди, значительно изменивший первоначальный проект. Парк Гуэля. Парк верхней части Барселоны, созданный Антонио Гауди в 1900-1914 годах. Сочетание садов и жилых зон площадью 17,18 гектара. Черная дева Монсеррадская. Высокопочитаемое скульптурное изображение Девы Марии с младенцем в бенедиктинском монастыре Монсеррат на одноименной горе в Каталонии. Это были сумасшедшие впечатления, которые наслаивались, вызывали эмоциональный экстаз. Ну и, конечно, незабываемые гастрономические ощущения. В Испании я впервые попробовал знаменитый хамон Иберика с дыней. И это был просто взрыв мозга. В Барселоне меня было не оторвать от местной паэльи, которая прочно вошла в список моих любимых блюд. Само собой, все кулинарные шедевры я сопровождал местным вином. С тех пор испанские вина находятся в топе моих предпочтений. Как и сангрия, которую я открыл для себя также в Испании. А уж и море, и солнце на пляжах Коста-Бравы стоят отдельной песни. В общем, в родной Питер я вернулся заряженный солнцем, впечатлениями, восторгом и четким намерением сделать путешествие непременной частью своей жизни. Поэтому чуть позже были Греция, Германия, Эстония, Финляндия, Франция и Италия. Стряхнувшись в Испании, я с новыми силами продолжил реализовывать свою главную цель – повышение заработка. И тут судьба впервые свела меня с недвижимостью. С предложением о совместном бизнесе ко мне обратился мой институтский приятель Виталик. Он уже несколько лет занимался субарендой, но дело шло вяло, потому как своего капитала у моего однокурсника не было. Суть его бизнеса была проста. Как известно, Петербург – один из самых туристических городов России, который посещает до 9 миллионов человек в год. И хотя гостиниц в городе достаточно, весь турпоток они не вмещают. Кроме того, многим отели просто не по карману. Поэтому тысячи туристов снимают квартиры и даже комнаты посуточно, предпочитая, разумеется, локацию в центре города. Вокруг такого жилья и возник бизнес. Агентства недвижимости стали покупатели брать подобные квартиры в долгосрочную аренду и передавать их в субаренду таким агентам, как Виталик, который искал клиентуру самостоятельно и сдавал жилье посуточно, набрасывая свою маржу. Но в 2008 году в России был только Booking, который не занимался частными квартирами. Поэтому Виталик крутился как мог через интернет, Авито и газету из рук в руки. Конечно, ему хотелось зарабатывать больше, но для этого нужно было приобрести квартиры, а средств у него не было. Как не было сайта и продвижения. Поэтому приятель из политеха предложил мне открыть компанию совместно, на паритетных условиях. Я, в частности, отвечал за сайт и его продвижение и предоставлял свой офис. Виталик занимался клиентами, заселением и уборкой апартаментов. Наш проект мы назвали агентством недвижимости «Петербургские квартиры» и стартовали немного раньше, чем в Питере начался сезон «Белых ночей». Поскольку мы сделали очень хороший сайт и предприняли значительные усилия для его продвижения, трафик начал расти очень быстро, и, соответственно, клиенты пошли потоком. В нашем офисе даже начали появляться звезды. Одну из квартир сняла Лиза Боярская, оставившая нам на память автографы. Так что к маю 2008-го наши петербургские квартиры подошли с отличными перспективами. Впрочем, не это было главным событием моей жизни в этом месяце. 7 мая мы с Викторией сыграли нашу свадьбу. Торжественное событие отметили за городом узким кругом человек в 15. Не потому, что я не любил масштабных мероприятий, а Виктория находилась в положении. Все было проще. Мы оба не хотели пышного празднования. У нас на глазах два моих друга набрали кредитов и закатили шикарные свадьбы, а уже через год развелись. Поэтому мы пригласили лишь родителей и самых близких друзей. Лето подарило мне еще одну судьбоносную встречу. В одну из наших квартир заселился гражданин Германии, имеющий в своей родословной русские корни. Артур, так звали нашего жильца, родился в Питере, где и жил до 5 лет. Затем вместе с родителями уехал в Германию, а в 25-летнем возрасте осел на Ибице, где, собственно, и живет по сей день. Капитал, исчисляемый миллионами долларов, он сколотил к своему 25-летию на посреднических услугах. Артур сводил людей в разных точках мира и помогал им организовывать совместные проекты. Само собой, помимо денег, он наработал и отличные связи на всех континентах. Артур покорил меня не только своим обаянием, но и очень нестандартной внешностью. Он выглядел как откровенный фрик. Длинные волосы, экстравагантная борода и глаза разного цвета. Все это дополняли серьги в ушах и обилие массивных колец на пальцах. Артур был всего лет на 5 старше нас с Виталиком, поэтому общий язык мы нашли быстро. Наш новый знакомый здорово ностальгировал по Питеру и даже собирался проинвестировать в городе какой-нибудь проект, причем наша модель его весьма заинтересовала. «Ребят, а давайте сделаем эту историю на троих», — предложил он, выслушав наш рассказ о принципе деятельности петербургских квартир. «Я готов вложить в вас 1 000 000 рублей». «Сколько?» — спросил с округлившимися от удивления глазами Виталик. «Для начала», — усмехнулся Артур. «С меня финансирование, с тебя, Кирилл, маркетинг и продажи, а Виталик займется операционкой, заселениями, выселениями и горничными. Как вам?» «Класс!» — загорелся Виталик. «Когда стартуем?» «Завтра», — пожал плечами Артур. «Напечатайте договор, подпишем, получите деньги и вперед». Я, конечно, серьезно напрягся от такого варианта. 1 000 000 тогда был очень крупной суммой, и мне казалось легкомысленным разбрасываться ею на, в общем-то, незнакомых людей. Но впоследствии я узнал, что это была жизненная и бизнес-стратегия Артура. Он ездил по миру, находил парней, подобных мне с Виталиком, у которых горели глаза и были стоящие идеи. Если проекты Артуру нравились, то он буквально на коленке подписывал инвестиционный договор и выдавал своим стартаперам деньги. У него было несколько успешных кейсов, которые позволили ему хорошо заработать, но исказили картину мира. Артур слишком доверял людям и очень плохо их контролировал. Для принятия решения об инвестировании ему было достаточно того факта, что модель или идея бизнеса ему нравились, и он понимал, как они работают. Так что Артур был этаким человеком-оркестром. Он создавал виртуальные туры по типу тех, что сейчас делают Яндекс и Google, занимался антиквариатом и косметикой в России, делал коллаборации с диджеями на Ибице, создавал виртуальный кулинарный портал в Германии. Все начиналось успешно, но потом что-то шло не так, съедая огромные суммы. В общем, почти все проекты Артура заканчивались пшиком, потому как начинающие бизнесмены тут же злоупотребляли доверием своего инвестора, а сам он, узнавая об этом, сразу же прекращал финансирование, в конечном итоге выбрасывая миллионы в никуда. Впрочем, каждый волен тратить свой капитал по собственному разумению. Но вернемся к петербургским квартирам. Итак, перед нами стояла задача найти квартиры и снять их как минимум на год. Причем речь шла не про абы какое жилье, а про топовые варианты с локацией в самом центре города, отличным ремонтом и солидным метражом. Стоимость аренды квартир под эти запросы начиналась от 100 тысяч в месяц, с условием оплаты первого и последнего месяца. Таким образом, с нашим финансированием мы могли рассчитывать на 5 объектов. На поиски ушло около 2 месяцев. Все эти 60 дней я заново открывал для себя Петербург. Я вдруг замечал невиденные раньше живописные уголки на Фонтанке, очаровался архитектурой Невского, который вроде знал, как свои 5 пальцев. История со студенческим культуроведением повторялась, и это уже стало открытием Петербурга 3.0. Впрочем, в этот раз эмоций было гораздо больше, потому что я частенько оставался ночевать в наших квартирах. И мог встречать рассвет на Невском или на Фонтанке, пить кофе, глядя через окно на Невский проспект или Владимирский собор, бродить как турист, наблюдая развод мостов, пить вино, перемещаясь из бара в бар на самой ресторанной питерской улице Рубинштейна. Я знакомился с людьми, среди которых было много замечательных, удивительных и самобытных персон, которые пылали любовью к моему родному городу. Понятно, что наши квартиры не пустовали ни часу, и первый сезон мы закрыли с очень хорошими показателями и большими надеждами. Но осенью все мои успехи с бизнесом померкли на фоне нового события. 17 сентября у меня родился сын. Его появление на свет сопровождалось историей, которая стоила мне первых седых волос. За несколько дней до родов Виктория перестала чувствовать ребенка. Конечно, она тут же бросилась к врачам. Наблюдение и роды мы доверили лучшим питерским специалистам, которые диагностировали у ребенка двойное обвитие пуповиной и провели экстренное кесарево сечение. Как потом выяснилось, задержись жена с визитом к доктору, сына бы спасти не удалось. Я приехал в клинику через 2 часа. Виктория еще находилась в реанимации под наблюдением врачей. Я же пошел в нашу палату, где и встретился впервые с сыном. Крошечный малыш лежал в прозрачном кувезе под каким-то волшебным сиянием синих лучей. Я смотрел и не верил, что вот этот, махонький, размером в 3 ладошки человечек, мой сын. Еще 2 часа назад его не было, и вот он лежит передо мной, смешно морщится и шевелит ручонками. Восторг и абсолютное счастье. Более сильных эмоций, чем в тот день, я не испытывал никогда. Через 1.5 часа в палату привезли Викторию. Конечно, сначала я целовал, обнимал свою любимую жену и благодарил ее за сына, но потом мы начали думать, как же его назвать. Разумеется, за 9 месяцев мы перебрали десятки имен, но мне хотелось сначала увидеть малыша, а потом уже давать ему имя. К родам мы остановились на 2 вариантах – Платон и Тимофей. Да, я не оставил своей привычки выделяться и потому выбрал необычные и нераспространенные имена. «Вик, это Тимофей», — сказал я, глядя на сына, лежащего в кувезе. «Хорошо», — улыбнулась жена. «Платоном будет следующий». После рождения Тимофея Виктория ушла в 3-летний декрет. Но все же забыть про работу ей не удалось. Жена по-прежнему вела в Астрии все финансы и бухгалтерию. Так что в перерывах между кормлениями малыша она корпела над отчетами и балансами. С ребенком нам помогала бабушка, мама Вики. Я же пропадал на работе, потому что в Астрии начался бурный рост. А вот проект «Петербургские квартиры» дал сбой. Как я уже говорил, первый сезон мы отработали на отлично. Наши квартиры стоимостью от 5 до 10 тысяч за сутки были востребованы. Но наступила осень, и суровый, а для кого-то и мерзкий питерский климат разогнал даже самых заядлых туристов. Квартиры пустовали, съедая всю сезонную выручку. Наши доходы обнулились, возникли задержки с выплатой зарплат обслуживающему персоналу. Да и Артуру, нашему инвестору, мы показали весьма плачевные финансовые показатели. Изучив их, он, разумеется, отказал нам в новом транше, на который мы планировали подобрать дополнительные квартиры к следующему сезону. Но все же весной 2009-го мы вновь успешно стартовали. У нас был раскрученный сайт и хорошая ценовая политика, так что клиенты снова шли косяком. Я уже планировал серьезное расширение петербургских квартир, на которые предполагал зарезервировать выручку за 2 последних сезонных месяца. Но когда начал обсуждать эту тему с Виталиком, выяснилось, что денег нет. «Понимаешь, Кирилл, там такая классная история была», — объяснял Виталик. Нужно было очень быстро вложить, чтобы все потом хорошо и быстро окупилось. Вот я и внес наши деньги». «И что?» — холодно спросил я. «Сгорели», — виновато пожал плечами Виталик. «Там какой-то форс-мажор случился. Ничего, в следующем сезоне отобьем». «А аренду мы как оплачивать будем?» — еле сдерживаясь, спросил я. «Тоже в следующем сезоне? А новые квартиры мы на что снимать будем? А зарплаты как будем выплачивать?» «Ну», — стал отводить глаза Виталик. «Артур же внесет следующий транш». От такой позиции я просто взбесился. Набрал номер Артура, включил громкую связь и протянул Виталику телефон. «Объясняй все Артуру сам». «Может, все же ты?» — затравленно посмотрел на меня Виталик. Я демонстративно отвернулся и отошел к окну. «Привет, Артур!» — начал заискивающий Виталик. «Слушай, у нас тут форс-мажор. В общем, не мог ли ты перевести нам новый транш сейчас, а не через месяц?» «Я не понял, Виталий», — послышался недоумевающий голос Артура. «У нас есть четкий бизнес-план. Что значит форс-мажор? У вас же отличные показатели. Ну, в общем, я попытался приумножить наш капитал, но схема не сработала». «То есть ты, как у вас говорят, просрал все бабки?» — невозмутимо уточнил Артур. «Ну, получается, что так», — промямлил Виталик. «В таком случае следующего транша не будет». В голосе Артура был сплошной металл. «Я не готов просрать свои деньги. Как говорят американцы, ничего личного, только бизнес». Трубки послышались гудки. Артур положил трубку. Виталик смотрел на меня умоляющим взглядом. «Кирилл, ты же умный, придумай что-нибудь». «Что я придумаю?» — пожал я плечами. «Нарисую деньги на оплату аренды и зарплаты?» В итоге аренду двух квартир мы продлить не смогли. У нас остались всего 3 квартиры из планируемых 10 и неясные перспективы после решения Артура прекратить инвестиции. Проанализировав ситуацию, я вышел из проекта. В разговоре с Артуром, который также покинул петербургские квартиры, свое решение я объяснил поговоркой «предал один раз, предаст и второй». Виталик пытался барахтаться самостоятельно, но без маркетинга и инвестиций выплатить ему, конечно, не удалось. Проект «Петербургские квартиры» был закрыт спустя 3 месяца. Я потерял часть доходов и, конечно, обдумывал, как их восполнить. В Астре дела шли отлично. Хорошую прибыль показывало и рекламное агентство. И вот это направление я решил расширить. Предложил Вадиму, своему партнеру по «Обгони», взять в лизинг тигельный пресс. Станок весом больше 2 тонн стоил гигантских 3 миллиона. Но на нем мы могли сами делать наши подарочные коробки, пакеты и другую сувенирку в совершенно других объемах и по меньшей себестоимости. Кроме того, мы с Вадимом добавили и новый продукт – стрип-ленту, пластиковый держатель, на который крепится мелкий товар типа жвачки, влажных салфеток, батареек. В общем, все то, что сейчас лежит на прикассовых зонах. Вроде и не надо, а все равно берешь, пока стоишь в очереди. Тогда эти стрип-ленты у нас почти никто не делал. А вот из строя они выходили быстро и требовали частой замены крепежей. Стрип-ленты пошли на ура, и мы стали их отгружать целыми контейнерами. Причем вышли на всероссийский уровень и поставляли этот товар по всей стране, для чего нам даже пришлось создать дополнительный отдел продаж. Я же вновь сосредоточился на Астре. На этот раз меня интересовала ее узнаваемость. Я внимательно изучил сайты, известные в городе компании, и выяснил, что многие из них имеют откровенно плохие сайты. Дальше было дело техники. Мы начали их обзванивать и предлагать сделать сайт либо за какие-то символические деньги, либо же по бартеру. Идея понравилась, и мы превратились в заядлых меломанов после того, как создали веб-сайт для Большого концертного зала «Октябрьский», главной концертной площадки Петербурга. А затем стали театралами, сделав сайт для одного из храмов Мельпомены. Справедливости ради замечу, что резкое приобщение к искусству произошло не от нашего сильного желания развиваться в культурном плане, а от неготовности деятелей культуры платить нам в денежном эквиваленте. То есть администрации концертного зала и театра, ссылаясь на сложное финансовое состояние, с радостью расплачивались с нами билетами. Впрочем, мы были не в обиде. После БКЗ и театра была торговая сеть «Карусель» и еще несколько известных в городе компаний. Но главное, мы получили замечательное портфолио, которое позволило нам стать фирмой, узнаваемой в Петербурге. Тем временем Виктория совсем затосковала в декрете и рвалась выйти на работу. Причем на семейном совете было решено, что пойдет она не в «Трансойл», а в нашу «Астру», которая, как я говорил, в это время бурно росла и требовала полноценного финансового сопровождения. Но проблема была в том, что наш сын, несмотря на свои 2 года, находился на грудном вскармливании и категорически отказывался от другого способа питания. Поэтому поначалу жена приезжала в офис на полдня вместе с сестрой и Тимой. Пока Виктория работала, сын с тетушкой гуляли вокруг нашего бизнес-центра. Когда же подходило время кормить, жена спускалась к ним. Кстати, отучить Тимофея от груди удалось только в 3 года. Тогда же мы стали отправлять сына на лето к бабушке, маме Виктории, в станицу Ильская, в 40 минутах езды от Краснодара. Там, так же, как и в моем детстве, были добротный деревенский дом, огород, фрукты, ягоды и чудесная южная природа. Мы же с Викторией приезжали в Ильскую на 2 недели в отпуск. Правда, в отличие от визитов моих родителей, брали Тимофея в охапку и рвали вставший нам уже родным поселок Лазаревское на море. Кстати, примерно тогда мы поменяли нашу 2-местную Toyota на другой кабриолет Peugeot 307 CC, у которого уже было 4 сиденья. Придя в Астру финансовым директором, Виктория, разумеется, чувствовала сильный контраст по сравнению с корпорацией Transoil, но довольно быстро вошла в курс дел, систематизировала и оптимизировала не только наши финансы, но и другие направления компании. С тех пор, с 2011 года, Виктория работала во всех моих проектах, став помимо любимой жены еще и главным и самым важным моим бизнес-партнером.